Я затем и приехал. Я не хочу больше владеть землею. Да вот надо обдумать, как с нею разделаться. «Да отдай мужикам, вот и все», — сказал беззубый сердитый старик. Нехлюдов смутился в первую минуту, почувствовав в этих словах сомнение в искренности своего намерения. Но он тотчас же оправился и воспользовался этим замечанием, чтобы высказать то, что имел сказать. «И рад бы отдать», — сказал он, — «да кому и как? Каким мужикам? Почему вашему обществу, а не Деминскому?» Это было соседнее село с нищенским наделом. Все молчали. Только бывший солдат сказал: «Так точно». «Ну вот», — сказал Нехлюдов, — «вы мне скажите, если бы царь сказал, чтобы землю отобрать от помещиков и раздать крестьянам, а разве слушок есть?» — спросил тот же старик. «Нет, от царя ничего нет. Я просто от себя говорю, что если бы царь сказал отобрать от помещиков землю и отдать мужикам, как бы вы сделали?» «Как сделали? Разделили бы всю по душам всем поровну, что мужику, что барину», — сказал печник, быстро поднимая и опуская брови. «А то как же? Разделить по душам», — подтвердил добродушный хромой старик в белых анучах. Все подтвердили это решение, считая его удовлетворительным. «Как же по душам?» — спросил Нехлюдов. «Дворовым тоже разделить?» «Никак нет», — сказал бывший солдат, стараясь изобразить веселую бодрость на своем лице. Но рассудительный высокий крестьянин не согласился с ним. «Делить так всем поровну», — подумавши, ответил он своим густым басом. «Нельзя», — сказал Нехлюдов, уже вперед приготовив свое возражение. «Если всем разделить поровну, то все те, кто сами не работают, не пашут, господа, лакеи, повара, чиновники, писцы, все городские люди, возьмут свои паи, да и продадут богатым. И опять у богачей соберется земля. А у тех, которые на своей доле, опять народится народ, а земля уже разобрана. Опять богачи заберут в руки тех, кому земля нужна». «Так точно», — поспешно подтвердил солдат. «Запретить, чтобы не продавали землю, а только кто сам пашет», — сказал печник, сердито перебивая солдата. На это Нехлюдов возразил, что усмотреть нельзя, будет ли кто для себя пахать или для другого. Тогда высокий рассудительный мужик предложил устроить так, чтобы всем артелью пахать. «И кто пашет, на того и делить, а кто не пашет, тому ничего», — проговорил он своим решительным басом. На этот коммунистический проект, у Нехлюдова аргументы тоже были готовы, и он возразил, что для этого надо, чтобы у всех были плуги и лошади были бы одинаковые, и чтобы одни не отставали от других, или чтобы все, и лошади, и плуги, и молотилки, и все хозяйство было бы общее, а что для того, чтобы завести это, надо, чтобы все люди были согласны. «Наш народ не согласишь ни в жизнь», — сказал сердитый старик. «Сплошь драк пойдет», — сказал старик с белой бородой и смеющимися глазами. «Бабы друг дружке все глаза повыцарапают». «Потом, как разделить землю по качеству?» — сказал Нехлюдов. «За что одним будет чернозем, а другим глина да песок?» «А раздать делянками, чтобы всем поровну», — сказал печник. На это Нехлюдов возразил, что дело идет не о дележе в одном обществе, а дележе земли вообще по разным губерниям. Если землю даром отдать крестьянам, то за что же одни будут владеть хорошей, а другие плохой землей? Все захотят на хорошую землю». «Так точно», — сказал солдат. Остальные молчали. «Так что это не так просто, как кажется», — сказал Нехлюдов. «И об этом не мы одни, а многие люди думают. И вот есть один американец, Джордж. Так он вот как придумал, и я согласен с ним». «Да ты хозяин, ты и отдай. Что тебе?» «Твоя воля», — сказал сердитый старик. Перерыв этот смутил Нехлюдова, но к удовольствию своему он заметил, что и не он один был недоволен этим перерывом. «Погоди, дядя Семен, дай он расскажет», — своим внушительным басом сказал рассудительный мужик. Это ободрил Нехлюдова, и он стал объяснять им, —